Глава 11. Керосиновая лампа. Собака, вот она, друг человека, а женщина чаще всего не друг. Чемоданов. Матвей просыпался всегда рано. Подходил к гамаку и коварным шепотом задавал Ирке на ушко один и тот же вопрос. И что тут делает эта девушка? А Ирка, до 4 утра просидевшая с ноутбуком, всегда делала одно и то же. Спала. Разбуженная же, сквозь сон начинала давать Багрову поручения, предполагавшие исчезновение Матвея с горизонта. Например, пожарь картошку. А что мне за это будет? Корыстно интересовался Матвей. Тебе будет картошка, говорила Ирка. А поцеловать? Вот картошку и поцелуешь. В то утро, получив заказ на привычное блюдо, Матвей выудил из запасников первого мединститута отлично сохранившийся скелет повара и заставил его заняться картошкой. Пусть Ирке будет приятно. Для того же, чтобы Ирке было еще приятнее, Матвей накинул на плечи скелету свою куртку, а на голову надел свою шапку. Теперь со спины повар выглядел точь-в-точь, как Матвей. Они и роста были одинакового. Когда Ирка подойдет, чтобы обнять Багрова за плечи и потереться щекой ему о спину, имелась у нее такая утренняя привычка, быстрое пробуждение будет ей обеспечено. Довольный собой, Матвей стал прохаживаться по комнате. Вот на столе стоит Иркин компьютер, и тут же на нем прискотчена бумажка. — Матвей, это мой ноутбук, трогать его нельзя. Нельзя — это значит нельзя. Даже если тебе только принять почту или посмотреть погоду, даже если ты вернешь его на место, даже если ты вернешь его на место и положишь рядом шоколадку, просто нельзя и все. Зы, но я тебя все равно люлю и целу. Скряга, сказал Матвей. В каждой женщине обитает скряга, сложно сплетенная с транжирой. Ну и пусть. У меня и получше компьютера кое-что есть. Он присел на корточки и выудил из-под кровати переносную печатную машинку в чехле. Багров купил ее на Партизанской, на толкучке, 3 года назад. Чехол у машинки был светлый, из кожезаменителя. Застегивался на молнию бегунок, который двигался только 2 руками, такая упрямая была молния. Зато она никогда и не ломалась. Кроме молнии, машинка страховалась от падения еще и портфельной застежкой. Матвей открыл чехол, бережно поставил машинку на стол и, наклонившись, понюхал ее. От машинки пахло ружейной смазкой, которой он смазывал ее трущиеся части. Собираясь с мыслями, Багров провел рукой по клавишам. Некоторые чаще других употребляемые — А, О, И, и некоторые согласные были чуть затерты и блестели от частого касания пальцами. Вообще машинка сохранилась прекрасно. В ней дремали десятки ненаписанных рассказов, повестей, и даже, возможно, где-то в глубине таился роман. Сложности возникали только с быстро пересыхающей лентой, которую было еще и не достать, но Матвей выходил из положения, замачивая ее в слезах гарпий. «Ну, что у меня сегодня?» «Ага, волшебные палочки для лысегорского магазина. Надоели аж жуть!» — пробурчал Матвей, но пробурчал с некоторым творческим кокетством, поскольку задание было интересное. Багров и Ирка вечно нуждались в деньгах, как в магических, так и в обычных, и потому искали себе подработки. Ирка при всех своих плюсах парила настолько над бытом, что самым искренним образом не понимала, куда утекают деньги и откуда они берутся. — Ведь мы же экономим, Матвей, мы живем на одной гречке, — твердила она. Но при этом вместе со злосчастной гречкой почти незаметно для себя покупала и шоколад, и кетчупы, и кофе, и фрукты, и круассаны, и сливки в блочных упаковках, и коричневый сахар для гурманов, и какой-нибудь мудреный зеленый чай в шариках. Потом же уже дома в ужасе смотрела на чек и, морща лоб, говорила: — Матвей, нет, ну ты видел? Гречка опять на рубль подорожала. Может, на манку перейти? А, Матвей? Приготовив машинку, Матвей вставил лист, прокрутил и, настраивая себя на работу, кареткой перегнал на начало строки. Порой Багрову приходило в голову, что мысли и идеи, как птицы, странствуют где-то в верхних воздушных течениях. Изредка они спускаются вниз и в поисках хозяина стучатся, если не во все, то в очень многие уши и глаза. Ищут, где им откроют. Если не открывают, идеи поднимаются ввысь и вновь странствуют в верхних воздушных течениях. Если же глаза зоркие и уши чуткие, то порой воспринимаешь даже сторонние мысли и идеи никак тебе не полезные, а просто смежные. Так нередко Багров улавливал идеи каких-то бытовых изобретений, яркие картины маслом, мысли о написании сценариев и многое иное, никак в прямом смысле ему не полезное. Идея, видя, что не нужна, грустно взлетала и, провожаемая его взглядом, отправлялась в верхние воздушные течения. Настроение, наконец, пришло, и Матвей начал быстро печатать, изредка поправляя залипшие буквы пальцем. — Идеи для производства волшебных палочек. М. Багров. Первое. Волшебные палочки с электрошоком. Мысль состоит в том, чтобы шарахнуть противника электричеством до того, как он произнесет атакующее заклинание. Идея беспроигрышная, поскольку как раз этой атаки противник не ждет. Потом, конечно, разберется, но будет поздно. Второе. Палочки, ворующие магию. Палочка вытягивает магию из всех магических колец и волшебных палочек, к которым прикасается. Третье. Легкие элегантные палочки для молодых ведьмочек в чехле из кожи гиены. Корпус из ракетного материала, современный дизайн, экологическая упаковка, украшены стразами и другой элегантной дребеденью. Короче, купите у нас палочку, и вы сохраните жизнь одной панде, которую мы в этом случае не пристрелим. Четвертое. Палочки-трансформеры. Серия палочек, маскирующихся под зонтики, пластиковые водопроводные трубы, складные стулья и так далее. Пятое. Палочка-меч. Предназначена для элементарных магов, воображающих себя стражами. Разные варианты исполнения. Катаны, кинжалы, горские шашки, ритуальное оружие и так далее. Возможно, производство палочек серии «Джуния Гломов» на базе обычного лома. Такие палочки станут грозным оружием даже в руках неопытного, но физически сильного мага. Шестое. Палочка для скряг. Но тут направление мысли ясное. Три магии по цене одной. Оплата Эйдосом в рассрочку. Участие в бонусной программе с ежедневным розыгрышем призов. Приведите трех друзей, и вы получите палочкой по голове бесплатно. Отстучав на машинке последнюю строчку, Матвей перечитал текст, обнаружил пару опечаток и, замазав их мазилкой, исправил. Вот теперь в самый раз. Он убрал письмо в конверт. Вызванный Купидончик давно уже вертелся у окна, поправляя падавшую ему на глаза ушанку. Получив от Матвея послание, Купидончик взвесил его на руке и оценил в пачку печенье. «Печенья нет. Могу расплатиться мандаринами». Купидон пошмыгал носом и заявил, что согласен конвертировать мандарины по курсу 3 мандарина за одно печенье. — Это наглое жульничество! — возмутился Матвей, но все же расплатился. Купидон улетел, проваливаясь в воздушные ямы. Набитые в сумку мандарины перевешивали. — Что ж, одной заботой меньше, — сказал себе Багров, прикидывая, оценит ли производитель палочек его идеи и заплатит ли хоть за одну из них. Он оделся потеплее и отправился на улицу подтягиваться на сломанных качелях у приюта «Валькирий». Однако рядом с приютом уже топтался на снегу молодой человек лет 20. Лицо у него было похоже на персик, круглое, свежее, с таким же нежным пушком на щеках. — Простите, вы и Багров, это же вы, правда? Мне так много о вас рассказывали! — закричал молодой человек, бросаясь к Матвею. После короткого раздумья Матвей согласился признать себя Багровым и поинтересовался, с кем имеет честь. Молодой человек вздрогнул от такой официальности и пугливо сообщил, что его, простите, ужасно все же неудобно беспокоить, зовут Бруня. Он недавний выпускник темного отделения Тибидокса. Теперь вот распределился и живет в Москве. Работает в обществе экспорта джинов. Следит, чтобы кувшины с джинами не были треснутыми. И проверяет, не расплачивается ли покупатель исчезающим золотом. А то, бывает, принесут 100 слитков, а настоящий всего один, а остальные — его материализованные тени. Хорошая работенка. Не пыльная и платит, небось, хорошо. Сознанием дела сказал Матвей. По блату устроился. Бруня смутился. Видите ли, Матвей, тут какая история. Моей тете однажды приснился сон. Издали начал он. Багров махнул рукой. С утра слушать про тетю — это перебор. Давай на чистоту, чего тебе надо? От меня, в смысле. Бруня перестал краснеть и перешел к официальной части. Матвей почувствовал, что парень он не промах. Такому палец в рот не клади. Поскромничает, поскромничает, поотнекивается, а потом руку по плечо жует. — Перепрошить перстень, — сказал Бруня. — Я хочу, чтобы он выбрасывал как красные искры, так и зеленые, и при этом не перегорал. Это, знаете, конфликт магий. — Зачем тебе зеленые-то искры? Ты ж с темного отделения. Добро потянуло делать, — поинтересовался Матвей. Когда-то он действительно перепрошил перстень одному юному магу, просто так, по дружбе, в минуту хорошего настроения. Маг кому-то проболтался. Дальше пошло по цепочке, и теперь темные маги валили к Матвею, если не толпами, то с завидной регулярностью. — Нет, — сказал Бруня, — какое там добро? Помилосердствуйте. — Тогда зачем? Бруня опять засмущался. — Понимаете, тут какая штука. Если я красной искрой наколдую что-то, например, велосипед, то его вскоре или угонят, или авария. В общем, не бывает без последствий. А если зеленый, то ничего. — Ясно. Значит, тотального добра не будет. Ты меня утешил, а то, знаешь, я как-то беспокоился. Вдруг ты захочешь спасти человечество, — насмешливо сказал Матвей. Бруня подпрыгивал от холода и терпеливо ожидал, пока Багров закончит язвить и перейдет к делу. На ногах у Бруни были дорогущие туфли из тонкой кожи. По сугробам в таких не походишь. Небось, прождал час на снегу и замерз. — На пылесосе прилетел? — спросил Матвей. Бруня замотал головой. — Да нет, я это на машине. Купил вот тут недавно. — А почему не на пылесосе? Труба прохудилась. Бруня смутился. — Мне на работу потом, а я чешуей буду пахнуть. — Правда? Из-за чешуи? — зевнул Багров. — А я думаю, летать тебе просто лень. — Как? — пугливо переспросил Бруня. — Так, — передразнил Багров. — Ты хочешь сидеть на двух стульях и медленно жреть мозгами, и от добра получать бонусы, и от зла, и даже от меня. Искорки тебе, перстенек, непыльная работа. Через 10 лет ты будешь как свин. Сможешь только хрюкать и улыбаться начальству. Бруня пожал плечами. Не то чтобы не соглашаясь или негодуя, а скорее уклоняясь от обсуждения неуютной темы. — Ладно, — махнул рукой Багров. — Тебе ведь не это надо. Давай сюда кольцо. Бруня с готовностью протянул ему свой перстень. Он был литой, с оттиснутой напечатки оленьей головой. В руках у Багрова перстень ало засветился, и под ногами у Матвея серым ковром зашевелились бесчисленные тела мышей, кротов, червей и прочих живых существ, когда-то составивших эту почву. — Сильная штука. — Откуда у тебя такой? — спросил Багров. — Это дедушкин. Мой дедушка продал свой эйдос в обмен на вечную молодость. А, да-да, я что-то такое слышал. Это твоего дедушку стражи мрака превратили в жировую ткань. Он теперь лежит в капсуле в жидком кислороде. — Говорят, 10 миллиардов лет сможет так храниться, — воскликнул Матвей. — Не 10, а только 5, — буркнул Бруня, отводя взгляд. Матвей сосредоточился на перстне. И чего все помешались на этой перепрошивке? Или само слово их привлекает? На деле же перстень не станет лучше. Разве что не перегорит и не раскалится от цепочки из 2-3 искр чужого цвета, как случилось бы с обычным. О побочных же эффектах обычно никто не задумывается. Скользнув в магию перстня, Багров развел ее потоки, увернулся от старого, почти испарившегося защитного сглаза и нырнул во внутренние слои. Ага, вот она начиночка. Багров поставил предохранитель, безопасно замкнув через него потоки магии. По сути, работа была уже закончена, перстень перепрошит. Но все же Матвей на минуту задержался. Осмотрелся, прикидывая, что еще можно сделать, и слегка наслаждаясь своим профессионализмом. Небрежным движением пальца скопировал с перстня все встроенные черномагические заклинания, расположение коридоров Тибидокса и вообще весь архив деяний кольца, навеки оттиснувшийся на его ментальном поле. Архив оказался неожиданно большим, так как включал не только все заклинания самого перстня, но и отражение всех заклинаний, произнесенных кем-то другим где-то рядом, начиная с его изготовления в 1688 году. Особой нужды в копировании архива у Матвея не было, но все же пускай будет. Никогда не знаешь, когда и что пригодится. Можно было уже и выныривать, но Багров медлил. Справа от него, похожее на огромный ртутный шар, вздрагивало хранилище силы. Оно выбрасывало серебристые молнии, которые, отрываясь от шара, сразу втягивались обратно. Вот она, начальная энергия перстня, дающая силу всем его заклинаниям. Мощная штука. Таким перстнем можно луну расколошматить. А хозяин, небось, использует его, чтобы сводить прыщи и нравиться девушкам. Багров заинтересовался, что стало основой этой энергии. Первохаос, искаженный Эйдос, артефакт. Заглядывать в хранилище силы ни в коем случае не следовало, но все же Багров не удержался и, шагнув к шару, осторожно приблизил к нему лицо. Сквозь прозрачные стенки видны были метавшиеся тени. Казалось, они пытаются вырваться, но не могут. На Матвея дохнуло лишенным очертаний страхом, немым, жутким, сосущим страхом, от которого перехватывало дыхание, и в голове не оставалось ни одной мысли. Силу перстню давала заточенная частица нижнего тартара. Матвей торопливо отпрянул, но очередная серебристая молния, оторвавшаяся от шара, ударила его в грудь, и точно жабий язык, захвативший муху, затянула внутрь. И сразу исчезло время. Расступилось пространство. Багров провалился в черный испепеляющий огонь, пожирающий себя в абсолютной пустоте. Здесь он не видел уже ничего, но и не видя, распознавал рядом миллиарды людей и сотни тысяч стражей, многие из которых даже не замечали друг друга. Тут царило всеобщее безумие. Почти каждый страдал и, страдая, пытался обрести забвение в той страсти, которой чаще всего предавался при жизни. Ощутить, если не радость, то хотя бы заглушить боль. Бесполезно. Боль не становилась меньше, но все равно в слепом отчаянии люди и стражи повторяли одно и то же, точно пьяный, который, едва очнувшись утром, снова начинает пить и получает от этого все меньше радости. Вскоре он пьет лишь для того, чтобы заглушить боль стремительно разрушающегося тела. Здесь же не было и забвения, а лишь бесконечные попытки его обрести. Одна мечта здесь владела всеми — потерять всякие очертания личности, раствориться, не существовать. Матвей слепо рванулся, пытаясь найти выход. Ужас наполнил его. Он метнулся в одну сторону, в другую, заметавшись, как те тени, что он видел снаружи. Окончательно запаниковав, бросился куда-то вниз и вдруг на кого-то налетел. — Как ты сюда попал, ученик волхва? «Ты что, погиб?» — спросил чей-то голос. «Я бессмертен», — упрямо выговорил Матвей. «Здесь все бессмертны. Уж этого-то добра тут у каждого. А ну прочь отсюда. Пока ты жив, у тебя еще есть шанс не застрять здесь навечно». Могучая рука, возможно, просто стальная воля, выбросила Багрова прочь, как котенка. И уже пронизывая стенку шара, Матвей осознал, что это был Орей, и преисполнился к нему благодарности. — Эй, все хорошо, вы живы? — беспокойный голос Бруни долетел из неведомой дали. Кажется, Багрова трясли за плечи. Но он не был в этом до конца уверен, потому что связь с телом была утрачена. Медленно, очень медленно Матвей стал выныривать. Щеки жгло. Это Бруня, взвизгивая от страха, хлестал его по щекам. — Уйди! — процедил Багров сквозь зубы. Бруня отдернул ладонь. Запоздало взвизгнул в последний раз. Матвей поморщился. — Перестань голосить. Долго я так лежу. — Около получаса. Багров не поверил. Ему показалось, что он провел в Тартаре много меньше. Матвей с трудом сел. — Голова болит. Почему я мокрый? — Я вас снегом тер. — И бил. — Я не знал, что делать. Вы лежали и... — Помоги подняться. Бруня помог. Мало-помалу ощущение реальности возвращалось. — Я стою. — Стоите. — Все, теперь отпусти меня. Багров был весь покрыт липким потом. На холодном ветру тело остывало и мерзло. Бруня пугливо отскочил от Матвея, и Багров слепо побрел куда-то. Ему попалась вкопанная шина. Он сел на нее, сразу встал, снова побрел. Несмотря ни на что, он был счастлив. Как же хорошо просто идти, просто дышать, просто существовать. И ошибки еще исправить не поздно, пока ты жив. Багров не помнил, сколько он так бродил. Садился, вставал, поворачивал в разные стороны, поднимал и опускал руки. Должно быть, тем, кто смотрел на него со стороны, казалось, что Матвей пьяный. В какой-то момент он обернулся и обнаружил за своей спиной Бруню. Матвей, совсем забывший о нем, не сразу вспомнил, кто это и чего он хочет. — Чего тебе надо? — спросил он. — Мой перстень, — робко напомнил Бруня. — Какой перстень? А, да! — Матвей опустил перстень на ладонь Бруни. Тот торопливо зажал пальцы. Видимо, вообще боялся остаться без него. — Все нормально, — сказал Багров. — Он перепрошит. С тебя комплект зимней резины для моего автобуса. Но учти, комплект — это 5 покрышек, а не 4. Бруня поспешно закивал. Он явно не ожидал, что перепрошивка перстня будет связана для Багрова с такими испытаниями. И теперь, чтобы загладить свою вину, готов был на что угодно. — Шины — это да, обязательно. Хотите, я найду вам уцененного джина? У нас один кувшин пришел треснутый, я его подклеил. Теперь его не продашь, но это действительно хороший джин, очень-очень злой. Если сбросить его на какое-нибудь митино, там ни у кого не останется целой тарелки. — Не надо. С этим женщина и без джина справится, — сказал Матвей, и, махнув рукой, пошел к приюту валькирий. Бруня зачем-то потащился за ним. — Про твой перстень, — сказал Багров. — Теперь он не перегорит ни от каких искр, но имей в виду. Усреднения не проходят даром. Каждая следующая красная искра будет чуть-чуть менее красной, а зеленая — чуть-чуть менее зеленой. Однажды случится так, что исчезнут и красные, и зеленые искры, останутся только серые, все сольется. — А магия, магия останется? — с беспокойством спросил Бруня. — Останется. Но она тоже будет серой. Впрочем, на бытовые вопросы ее всегда будет хватать. Матвей поднялся в приют валькирий и прижался к железной печке-буржуйке, которую еще с утра заботливо подкормил дровами. Скелет уже закончил с картошкой и, наклонившись, стоял у Иркиного гамака, ожидая, пока она проснется. Открой бывшая валькирия-одиночка глаза, ее ждал бы сюрприз. Но в том-то и дело, что глаз Ирка не открывала, берегла их для досматривания снов. «Картошку пожарил, а со стола вытер. Посуду убрал?» — бормотала Ирка, ворочаясь в гамаке. Скелет послушно повернулся и отправился вытирать со стола. Матвей согрелся и опять вышел на улицу, чтобы немного пройтись. С перепрошивкой перстней он отныне решил завязать. слишком опасно. Ощущение Тартара постепенно выветривалось, как выветривается страшный сон. Но в глубине души Матвей об этом сожалел. Может, если бы помнить об этом всегда, было бы лучше, надежнее как-то. Часа через два он вернулся домой. С порога огляделся. Скелета в приюте уже не было. Куда он делся, Матвей так и не понял. Или рассыпался в прах, или Ирка его убрала, или, может, сам ушел. Ирка, разумеется, сидела со своим ноутом и убиралась там на рабочем столе. Это было единственное место в доме, где она вообще убиралась. — Как дела? — осторожно спросил у нее Матвей. Он не исключал, что сейчас его попытаются придушить. Однако беспокоился он напрасно. Ирка вскочила и обняла его. — Отлично! Сегодня утром ты был такой милый, такой трудолюбивый, не будил меня, дал мне выспаться. Все в доме переделал, приготовил, теперь же ты всегда будешь таким. Матвей промычал что-то невнятное. Ирка, отпустив его, вновь вернулась к ноуту. — Смотри, что я нашла в сети, как тебе? Радуясь, что к теме скелета больше не возвращаются, Багров уткнулся в экран и стал читать. Американец Джон Нейман получил письмо с текстом «Я добровольно отдаю свой Эйдос тому, кто за ним придет», и, переписав его 12 раз, отправил 12 своим друзьям. Через неделю Джон стал единственным уцелевшим в крушении самолета. Ему невероятно повезло. Он упал на крышу завода по производству пластиковой посуды и сквозь крышу провалился на склад. Невероятно! Но администрация завода впоследствии выплатила Джону премию $20 000 за демонтаж старой крыши, объяснив это тем, что никто не брался за эту работу из-за ее повышенной сложности. Когда Джона выписали из больницы, он устроил дружескую попойку, после которой один из его знакомых подарил ему подобранного на улице полуживого кота. Джон стал ухаживать за котом, но кот все равно умер. Оказалось, что он подавился ключом от сейфовой ячейки в банке, в которой хранились $2,5 миллиона. Джон Нейман истратил эти деньги на кошек, купив им 15 тонн лучшего кошачьего корма. Узнав о его великодушном поступке из газеты, умирающий миллиардер Жак Дайен сделал Джона Неймана наследником всего своего громадного состояния. Вскоре после смерти Жака Дайена Джон Нейман был приглашен на телешоу, однако по дороге на эфир скончался, подавившись мухой, случайно залетевшей в окно такси. — Красотища! — восхитился Матвей. А в портфеле у Неймана, конечно, нашли непрочитанное письмо с текстом. — Ты не забыл отдать свой Эйдос, которое надо было повторно разослать тем же 12 людям в качестве напоминания. А Джон, понятное дело, захлопотался, так как был занят лечением кота. — Матвей, ты циник! Да, — Да-да-да, циник, он такой! — с восторгом подтвердил кто-то рядом. Матвей и Ирка разом обернулись. С ними разговаривала дохлая медуза. Во всяком случае, возникало именно такое ощущение. Медуза валялась на столе и вздрагивала. — Ты кто? — спросил Багров настороженно. — Я переговорщик, — сказала медуза. Когда медуза говорила, рот прорезался у нее под самыми немыслимыми углами, то сверху вниз, то наискось. Слабое красноватое свечение, которое Ирка замечала над медузой, ясно говорило, что существо имеет самое прямое отношение к мраку. — И как ты сюда прополз? — спросила Ирка озабоченно. — Мы же наставили целую кучу всяких защит. — О, да! — с удовольствием подтвердил переговорщик. — Мясорубочная руна, 2 испепеляющих, 1 телепортация за 1000 верст с последующим влетом в бетонную стену, 2 хихикающих заклинания и 1 маразматическое. Увы, все это на меня не действует вследствие уникальности моего строения. У меня нет мозга, я не горю в огне и так далее. Неожиданной стала только мясорубочная руна. Мне пришлось сращиваться из фарша, с чем я, впрочем, успешно справился. А ползаю я вот так. Медуза приподнялась и с невообразимой быстротой, перебирая липкими щупальцами, оказалась на полу, затем на стене и, наконец, на потолке. — Кто тебя прислал? — спросила Ирка. — Ну, видите ли, тут все довольно сложно, — уклонился от прямого ответа переговорщик. — Скажем так, существует некое сообщество заинтересованных лиц, желающих получить находящийся у вас предмет. За этот предмет вам предлагают достойное вознаграждение. — Какой это предмет? — спросила Ирка. — Книга тайных драконов, — охотно объяснил переговорщик. — Мои хозяева долго и безуспешно ее искали. По всему миру были рассеяны мельчайшие песчинки, которые должны были сработать при произнесении ряда ключевых слов, слов довольно обычных. Но тут все дело в комбинации. Долго, очень долго песчинки лежали безо всякого дела, а потом одна песчинка внезапно пробудилась. — Ага, значит, вашим хозяевам нужны драконьи глаза? — спросил Багров. Медуза на потолке дрогнула, и Матвей понял, что сказал больше, чем было нужно. Теперь переговорщик точно знал, что пришел по адресу. — Мне такие подробности неизвестны. Я лишь посредник, в той же мере ваш представитель, сколько и представитель тех, кто меня послал, — заспешил переговорщик. — Моя задача — протянуть между вами мостик доверия, подготовить встречу и произвести обмен книги на вознаграждение. Я набросал целый список того, что пославшие меня могут вам предложить. Готов его огласить. От себя скажу — щедро, исключительно щедро. В одном из медузьих щупалец возник и стал быстро раскручиваться свиток. — Нет, — повторил Багров, — мы ничего не отдаем и не меняем, ясно тебе? Переговорщик спорить не стал, и свиток из его щупальца сразу исчез. — Я уважаю ваше решение. Продуманное, мудрое решение, демонстрирующее самостоятельность характера. Но книга-то хотя бы у вас не пострадала. Все-таки столько лет прошло. Бывает, от магической книги остаются одни тряпочки, а виной всему обычная мышь. Убаюканная, ровно льющейся речью, Ирка мельком взглянула на полку, на которой среди прочих книг стояло и пухленькое пособие по пользованию тазиком. Взгляд ее был быстрым, почти неуловимым, но уже в следующую секунду переговорщик, оторвавшийся лапами от потолка, мчался к тому месту на полке, куда посмотрела Ирка. Багров прыгнул вперед и рассек его надвое, атаковав палашом. Рассеченная медуза шлепнулась на пол. И ее разрубленные половинки мигом превратились в двух медуз, которые по стене быстро поползли к полке. Матвей разрубил и их. Из двух медуз получилось четыре. Прыгнув на разные стены, они из противоположных углов комнаты поползли к книге. — Матвей, не руби их, бесполезно! — крикнула Ирка. Она схватила книгу с полки и прижала ее к груди. Теперь все четыре медузы ползли к ней, прыгая, когда наступал подходящий момент. Матвей защищал Ирку, отбрасывая бросавшихся медуз палашом. Только теперь он бил плашмя, чтобы не разрубать медуз, а только откидывать их. Там, где медузы проползали по полу и стенам, Ирка видела белеющие, точно выжженные кислотой следы. Страшно было представить, что будет, если одна из медуз коснется ее кожи. Очередная отброшенная Матвеем медуза ухитрилась совершить двойной прыжок. Со стены на потолок, а с потолка на лицо Ирки. Дева Надежды взвизгнула и, пытаясь увернуться, ударилась бедром об стол. От толчка со стола что-то слетело и, мягко скатившись по дивану, оказалась на полу. Ирка увидела, что это керосиновая лампа. Упавшая лампа плеснула растекающимся огнем. Из нее выкатился огнедых. Секунду он лежал на полу, изо всех сил стараясь не проснуться. Но после недовольно встряхнулся и, быстро заработав маленькими крылышками, взлетел. На него бросилось сразу две медузы. Одну из них Огнедых испепелил еще на подлете, короткой, почти неуловимой струйкой белого огня. Другая попыталась улизнуть, но огненный плевок догнал и ее. Огнедых бил невероятно точно и экономно. Ни капли огня не пропадало даром. Едва выдохнув струйку огня, он, даже не проверяя, попал ли, мгновенно выбирал новую цель. Ирка забилась под стол и сидела там, как мышь, закрывая голову. Комнату прорезали мгновенные вспышки. Душно и противно пахло горелыми медузами. Не прошло и 10 секунд, как все стихло. Ирка осторожно выглянула. Огнедых, складывая крылышки, неуклюже заползал в лампу. Матвей старательно затаптывал лужицу пылающего керосина, добавляя к запаху медуз еще и запах своих расплавленных подошв. Последняя из уцелевших медуз протискивала свое дряблое тело в щель, спеша исчезнуть. Обжигаясь, Ирка схватилась за ручку лампы и привела ее в вертикальное положение. Вылившийся керосин догорал на стекле, покрывая его копотью. Огнедых свернулся в огне, подобрал крылышки, смешно зевнул, как это делают маленькие щенки, и поочередно закрыл оба глаза. К тому времени, как Ирка разобралась с лампой, Багров сидел на корточках, разглядывая свой валявшийся на полу палаш. Металл палаша в тех местах, где его коснулась слизь, стремительно ржавел и, истончаясь, распадался. Конечно, это был не единственный мой палаш, но все-таки любимый. И даже ведь артефакт. И от какой-то жалкой слизи, — пожаловался Матвей. — Жалкой? Может, пальчиком потрогаешь? — предложила Ирка. — Ну зачем так сразу пальцем? Существуют и другие формы общения, — уклонился Матвей. Хорошая у нас все-таки зверушка. Интересно, какой у нее послужной список на предмет стражей, комиссионеров и суккубов? Ирка предположила, что длинный. — Когда у нас самолет в Новосибирск? — спросила она. — Вечером. Но лучше выехать прямо сейчас, — сказал Матвей. Он был озабочен, и Ирка прекрасно понимала причину. Едва ли те, кто послал переговорщика, будут его долго оплакивать. Вскоре в приют Валькирии наведаются новые гости. И лучше, если к этому моменту Ирка и Багров окажутся подальше отсюда.